Смоку казалось, что он видит сон. Наконец, спохватившись, он потянулся к шапке. И тут изумление в глазах девушки сменилось улыбкой. Быстрым, уверенным движением она сняла рукавицу и протянула руку. «Здравствуйте», — сказала она негромко, степенно, со странным и милым акцентом, и ее голос, серебристый, как ее меховые одежды, прозвучал неожиданно для ушей смока, уже свыкшихся с пронзительными голосами индианок. Он промямлил что-то смутно напоминающее о том, что когда-то он был светским человеком. «Я рада с вами познакомиться», — продолжала она медленно, с трудом подыскивая слова и неудержимо улыбаясь. «Вы меня, пожалуйста, простите, я не очень хорошо говорю по-английски. Я, как вы, тоже англичанка. Мой отец — шотландец. Моя мать умерла. Она была француженка и англичанка, и немножко индианка. Ее отец был большой человек в компании Гудзонова залива. Бррр, холодно!» Она надела рукавицы и стала растирать свои розовые уши, которые уже начали белеть. «Пойдемте к огню и поговорим. Меня зовут Лабисквей. А вас как зовут?» Так Смок познакомился с Лабисквей, дочерью Снасса, который называл ее Маргарит. «Моего отца зовут не Снас», — сообщила она Смоку. «Снас — это его только по-индейски так зовут». Многое узнал Смок и в тот день, и потом, когда племя двинулось по следу оленей. Да, это были настоящие дикие индейцы, те, которых много лет назад встретил и от которых убежал Энтон. Здесь близко проходила западная граница их охотничьих владений, а на лето они перекочевывали на север в тундру, к берегам Ледовитого океана, и в восточном направлении доходили до самой Лусквы. Что это за река Лусква, Смок так и не понял, и ни Лабисквей, ни Маккен не могли ему объяснить. Изредка Снас, взяв сильнейших охотников, отправлялся на восток, переходил скалистые горы, миновал озера, реку Маккензи и доходил до бесплодных земель. Последний раз, когда они побывали в той стороне, и была найдена шелковая палатка, ставшая жилищем Лабисквей. «Она принадлежала экспедиции Миллисента и Эдбери», — сказал Смоку Снас. «Ах, помню! Они охотились на мускусных быков. Спасательной экспедиции не удалось разыскать никаких следов их обоих». «Я их нашел», — сказал Снас, — «но они были уже мертвы». «Об этом до сих пор никто ничего не знает. Вести не дошли». «Вести никогда не доходят», — любезно пояснил Снас. «Вы хотите сказать, что если бы вы застали их в живых...» Снас кивнул. «Они остались бы со мной и с моим народом». «Энтон, однако, ушел», — сказал Смок с вызовом. «Не помню такого имени. Давно это было?» «Лет 14-15 назад», — ответил Смок. «Значит, он все-таки пробрался. А я не раз спрашивал себя, что с ним сталось. Мы звали его Длинный Зуб. Это был сильный человек, очень сильный». «И Лаперль прошел здесь 10 лет назад?» Снас покачал головой. «Он видел следы ваших стоянок. Это было летом».